Уснуть я так и не смог. Вообще-то бессонницей я не страдал, но сейчас меня почему-то доводило все, абсолютно. Было жарко, во сне многие хрипели, и этот звук выводил меня из себя. Костра не было, не из чего разжечь, нафиг дожили. Видно было, как мотается по периметру Сергей, Игоря и Яна не наблюдалось. Я не выдержал и, поднявшись, подошел к нему. «Ты че не спишь?» — буркнул Сергей как-то гнусаво. Я скривился, да неохота. «У тебя что, кровь?» «Носом пошла». Сергей потянул себя. «От духоты, блин, умыться бы!» Как и большинство светловолосых, крепко сбитых людей, он плохо переносил жару. Мне от природы темненькому и жилистому было намного легче, но помочь другу я ничем не мог. «Игорь и Ян лагерь обходят», — уточнил я. Сергей кивнул и тут же вновь задрал голову. «Ладно, я тут вокруг пошатаюсь». Я решил сам себя уходить, но довольно быстро разочаровался. Было жарко. Тогда я уселся на довольно высокий камень, тут немного обдавало ветром, и прикрыл глаза. «Вода там есть», — Арагорн повернулся ко мне. Я с наслаждением ловил лицом прохладный ветерок из пропасти, в которой зеленели леса, и в ответ на его слова улыбнулся. «Да меня это, если честно, не очень беспокоит, Ваше Величество». «А что тебя беспокоит?» — в упор спросил король. «Урса», — отозвался я, — «точнее, их отсутствие». «Если их нет, то будь доволен, разве не так?» «Если где-то нет кого-то, значит, кто-то где-то есть». Вспомнил я стишок из детской книжки. «Мы прошли почти половину материка. На таком пространстве за то же время в Европе мы выдерживали десятки боев». «Будь осторожен», — сказал Арагорн, и его холодные серые глаза проникли мне, казалось, в самую душу. «Будь осторожен», — повторил он. «Но берегись не Урса, князь». Полет, полет, полет, воздух упругим коконом обтекает меня уже знакомая сумасшедшая скорость. Что это? Непонятно. Да что это в конце концов? Туча? Нет, не туча. Что-то плотное, что-то... Это! Я охнул и скатился с камня, приладившись о него копчиком. Пока я валялся на земле, пытаясь вдохнуть, послышались торопливые шаги, мягкие и уверенные, и сбоку от камня появился сперва клинок палаша, а потом удивленно испуганное лицо Яна. «Олег?» — он быстро огляделся. «А где он?» «А кто он?» — я с трудом встал. «Черт, как больно! Он на тебя напал?» — добивался от меня какой-то чуши я, назирая, словно нас вот-вот должны были атаковать отовсюду, в том числе с неба. «Чего?» — разозлился я. «Ты о чем вообще?» «Ну как же!» — начал он, и вдруг, осекшись, подозрительно начал рассматривать меня и заговорил намного медленнее. «Ну, такое, вроде собаки!» «Или, может, офигенная летучая мышь? Я иду, а оно на камень падает. Потом слышу, ты ругаешься, а его нет». «Олег!» Он отступил, не сводя с меня глаз и держа палаш неуверенно оборонительным хватом. «Летучая мышь?» — уточнил я со смешком, внутренне холодея. «Нет, скорее все же собака с крыльями!» Он сглотнул. «Симург, как на наших старинных браслетах!» «Олег, не подходи!» «Чего?» Я правда остановился. «Ты че, Ян?» «Я тебя боюсь!» Искренне сказал он. «Это ведь ты был, Олег! Я знаю, у нас в Карпатах до сих пор про такое рассказывают!» «Еще раз расскажи», снова холодея, не от страха, а от какого-то непонятного восторга, попросил я. Ян, не приближаясь и не сводя с меня глаз, заговорил. «Сергей мне сказал, иди посмотри, как там Олег. Я пошел, иду, гляжу. Потом вдруг раз, метрах в 10 от меня вот на этот камень пикирует, ну да, точно, огромный такой пес с крыльями. Сел, как ударился, а потом ты из камня скатываешься и ругаться начинаешь». «Так», я посмотрел на свои ладони, потом на босые ноги. «По крайней мере, этот вопрос ясен, как стекло. Спокойно, Ян, своих я не ем, но съем, если болтать начнешь». Ян сглотнул. «Так это и правда был ты?» «Скорее всего», — ответил я и, повернувшись, зашагал обратно в лагерь.